Зайцы покосились, повертели ушами в разные стороны, и вдруг все разом вскочили и унеслись в чащу. Вылетел большой тетерев. Он тяжело махал крыльями, раскрыв рот, и низко над землей пронесся вслед за зайцами. Пролетело списком несколько маленьких птичек. Сильнее запахло гарью, и вдали показался дым, как синеватый туман. — Ну и нам пора, — сказал волчок, вставая. — Бежим! И он схватил опять Макса за руку, приподнял его с земли и почти поволок за собой. Они шли скоро и долго. У Макса подгибались ноги. Он поминутно падал. Жажда томила его, в горле все пересохло. — Ну! — сказал волчок, спускаясь в долину, где бежал ручей. — Сюда не доберется! А если и доберется, так не съест, место чистое! И он также измученный и усталый повалился на землю. Ветер стих, пожар остановился вдалеке от них. Пошел дождь, мелкий и холодный. Немного отдохнув, волчок напоил Макса из холодного ручья. Но ни эта холодная вода, ни холодный дождь не освежили его. В нем все горело. Для волчка, может быть, в первый раз в его лесной жизни настали трудные дни. Целых две ночи и два дня не отходил он от Макса. А Макс то лежал в забытьи, то быстро приподнимался и хотел бежать, но тотчас же опять падал. «Пожар! Пожар!» — бормотал он, поводя дикими испуганными глазами, и весь дрожал и снова забывался и лежал по целым часам в полном бессилии. И точно так же в бессилии сидел над ним волчок, не зная, как и чем помочь. Он вспомнил, как лежала его больная мать, и как умерла она точно так же без всякой помощи. Вспоминал он, что вообще в их деревне люди не лечились, и больные лежали, а здоровые делали свое дело, заранее зная, что должно свершиться что-нибудь одно из двух. Переможется — оживет, не переможется — умрет. И с этим самым тяжелым вопросом сидел теперь волчок над Максом, изредка перекладывая его со взмокшей травы куда-нибудь на сухое место и стараясь в кустах спрятать его от дождя. На третий день дождь перестал. Прояснило. Солнце закатывалось краснее сквозь неулегшийся дым. В лесу было тихо. Тихо перекликались птички на высоких деревьях. И тихо стояли эти деревья, краснея своими верхушками. Макс вдруг приподнялся. Впалые щеки его горели. Широко раскрытые глаза блестели. Но в них уже не было дикого огня. Они светились, как у здорового, кротко и восторженно. — Митя, — сказал Макс, и слабый голос его был тверд и ясен. — Митя, я скоро умру. — Зачем умирать, — сказал волчок, поддерживая его. — Умирать не надо. Макс заплакал и задумчиво сидел несколько мгновений, с трудом тяжело дыша. — Митя, — заговорил он опять тем же слабым, но твердым голосом. — У меня до тебя две просьбы. Вот это... Он дрожащей рукой распахнул рубашку на груди и с трудом при помощи волчка снял с шеи маленький крестик. «Вот это, Митя, отнеси к бабушке. Это для нее будет утешение за все горе разлуки со мной. Митя, исполни это». «Хорошо», — сказал волчок и надел крестик на себя. Макс опять помолчал несколько секунд. А другая моя просьба. Начал он и приподнял голову. Другая просьба. Верь, Митя, верь, что когда-нибудь всем будет лучше жить. Верь и борись во имя этой веры. Впереди свет, Митя. И он протянул правую руку вперед, и глаза его заблестели еще сильнее. Я вижу этот свет. И другой рукой, горячей и дрожащей, Макс крепко сжал руку волчка. Волчок смотрел вперед, куда глядели блестящие глаза Макса, и была протянута рука его. Там сияла заря. Светлое, легкое, золотистое облако стояло над ясным закатом. Макс тихо шептал. Свете тихий, свете дивный. Но этот свет незаметно угасал, и как будто вместе с ним погасала жизнь Макса. Глаза его потухали и, не мигая, смотрели вперед на светлое облако. Рука опустилась. Румянец сбежал с впалых щек, и желтые, мертвенные тени разливались по лицу. Наконец, тяжелый громкий вздох с тихим стоном вырвался из его судорожно подымавшейся груди, и волчку показалось, что в этом вздохе вылетело все горе, вся боль тяжелой земной жизни. Он еще несколько мгновений держал в дрожащих руках тело Макса. Он не верил. Ему казалось, что перед ним еще жив товарищ его лесной жизни, которого он, не зная сам как, полюбил крепко, всей силой прочного глубокого чувства. Тело начало холодеть. Он высвободил свою руку из окоченевшей руки Макса и тихо опустил его на траву. Потом он долго сидел над ним и смотрел, как погасала и как бы расплывалась, уносилась в глубокую даль светлое облако. Наконец от него ничего не осталось. Только заря сияла розовым сиянием, а кругом спал лес, как и всегда бесстрастный и ни о чем не думавший. Волчок сидел, тоже ни о чем не думая. Он хотел переломить, заглушить в себе нестерпимую боль тяжелого одиночества. И не мог.